Глава 30, в которой долгая ловля на живца приносит слишком сильную добычу, и я считаю убытки уже на старте. По сложившейся уже традиции я продолжал ежедневно баловать дружественных теней свежей рыбкой. И для прокорма такой оравы захребетников, а их уже насчитывалось аж 8 огненных рыл, ежедневно требовалось по 4 рыбины, 2 уходили на наш совместный с тенями завтрак и столько же, соответственно, на ужин. 4 рыбины не одна, как было, когда на довольствии у меня состоял один лишь куций, и добыть столько в качестве утренней физзарядки уже не выходило. Терять же ежедневно час-другой времени на промысел было чересчур расточительно и нерационально. Поэтому проблему затаривания рыбой я решал по отработанной схеме с помощью союзника дельфина. Раз в 5 дней активации 4-й ступени душелова я подавлял паразита в теле первого же подвернувшегося под руку рядом с утесом и глазуба и озадачивал союзника просьбой натаскать мне за час действия дара несколько десятков рыбешек. Учитывая имеющийся за плечами опыт добычи с привлечением дельфина 70 рыбин за тот же час, искусному рыболову-союзнику такая многократно урезанная норма была ни разу не в напряг. Дельфин уносился на промысел, я же занимал позицию на камнях у подножия утеса, где было удобно забирать у союзника рыбу, тут же потрошить добычу, разделывать на килограммовые куски и паковать на хранение в ячейке инвентаря. Таким нехитрым макаром за час я затаривался рыбой на 5 дней, и все дружественные огненные лики на утесе стабильно имели ежедневную порцию угощения и были сыты и довольны. Полученная от Куцева информация заставила меня внести коррективы в очередную рыбалку. Новоявленному дельфину я приказал ловить рыбу на глубинных уровнях бухты, типа плотная текстура ее мяса мне больше по вкусу. Вынужденный подчиниться союзник стал подолгу пропадать под водой, охотясь в отчине гигантских осьминогов. Я же затаился наверху в ожидании появления стража, раздраконенного такой вопиющей наглостью дельфина. Однако моим чаяниям не суждено было сбыться. Дельфин честно натаскал заказанные 20 рыбешек с глубинного уровня и, получив обещанное разрешение резвиться в свое удовольствие оставшиеся минуты действия дара, умчался чморить иглозубов. Я же столкнулся с очередной проблемой. Оказывается, стражи далеко не всегда подрываются крать промышляющих у них под носом ловцов рыбы. Стража не удалось выцепить и через 5 дней, когда пришел черед очередной рыбалки, и через 10, а во время 4-го глубинного промысла в брюхе одной рыбы из 2 десятков, добытых дельфином, мне фартануло отыскать очередной фрагмент пазла. Страж же соизволил среагировать на вызывающую наглую рыбалку в своих владениях лишь с 13-й нашей с союзником совместной попытки – то есть практически по прошествии 2 месяцев со дня моего откровенного разговора с Куцем в коридорах и лабиринтов. Все случилось до банальности просто. Нырнувший за очередной рыбиной дельфин практически тут же вскинулся обратно в объятиях 3 закрутившихся вокруг его тела щупалец. Отчаянный свист союзника оборвался, едва начавшись. Загоревшийся тут же перед глазами текст перевода подтвердил мою догадку, что глубинный монстр не позволил дельфину договорить. «Беги, друг, рих!» Багровые щупальца стража, усыпанные зловещего вида фиолетовыми присосками, ежесекундно расширяющимися и сжимающимися, как сотни губастых ртов, за считанные мгновения прямо у меня на глазах без всякого усилия выгнули огромного 4-метрового дельфина под неестественным углом, и у бедняги союзника переломился хребет. Из пасти умирающего буквально выстрелил фонтан крови, и вместе ее падения в воду тут же обозначилась величественно поднимающаяся из воды голова стража высотой в 2 моих роста и примерно столько же шириной. Применив к страшилищу пристальный взгляд, я невольно выматерился про себя. Почтившая наконец-то меня своим визитом тварь оказалась аж 80 уровня, отчего риск провала моего отчаянного плана возрос в разы. Что к забившемуся в агонии дельфину подводное чудовище испытывает гастрономический интерес, стало понятно, когда истекающую кровью, ободранную и лишенную плавников тушку союзника щупальца потянули к гигантскому зубастому провалу, неспешно раскрывающемуся по центру головы монстра. «На-на-на-на, сука, подавись!» Совсем доступным мне проворством я стал закидывать голову гигантского осьминога только что заготовленными килограммовыми кусками рыбы, призывая их из инвентаря и тут же запуская в страшилище. Из-за читерских скоростей и реакции движения моих рук слились в недоступное взгляду марева, и я выпустил два десятка увесистых снарядов всего за несколько секунд. Целил я, разумеется, не в разъявленную пасть монстра, а в белесые окуляры его глаз. Добрая половина снарядов достигла цели, и серия плюх по глазам, разумеется, жутко разозлила стража. Отшвырнув изломанное тело несчастного дельфина, три щупальца рванули к утесу, им на подмогу из-под воды выстрелило два новых. Но, разумеется, я не собирался тупо стоять на месте, дожидаясь, когда меня разорвут на части многометровые цепкие хваталки монстра, и, добившись нужного эффекта, сразу активировал легче пуха. Толкнувшись ногами, я с места, как кузнечик, подскочил до середины утеса, а в основание скалы, где я только что стоял, дружно ударили пять многотонных таранов. Скала ощутимо качнулась, как при землетрясении не меньше 6 баллов, и мои пальцы едва не соскользнули с отполированного ветрами гранита вертикальной стены, но, зацепившись ногтями, я смог зафиксироваться на набранной высоте и, быстро перебирая руками, стал огибать утес, держа курс на факел крысы, заказчика участия в ликвидации стража ради удовлетворения каприза которого, собственно, и затевалась вся эта канитель. Меж тем пробившие мимо цели щупальца, осознав свою промашку, впятером рванули за мной в погоню. Утес снова затрясся от серии ударов, не таких мощных, как единый первый, но быстрых и частых. Гранит крошился, как хрупкий известняк, под могучими ударами многотонных щупалец. Мне едва хватало проворства, чтобы под градом каменных осколков выскакивать из-под настигающей живой лавины смертоносной плоти. Преследующие меня по пятам щупальцам молотили утес, как боксер грушу, мимоходом, разумеется, выбивая из щели все попадающиеся на пути горящие факелы. Но о судьбе коротающих в них вечность теней не стоило волноваться. В бушующие внизу волны падали лишь никчемные горящие деревяшки, охраняющие тени бывших игроков факелы под напором обстоятельств лишь временно исчезали со стены утеса, чтобы как огненная птица Феникс возродиться вновь на прежнем месте, когда терзающее утес чудовище угомонится и уберется во свояси. Ну или когда я его угомоню. Последний вариант для меня, разумеется, был гораздо предпочтительнее. Опередив преследователей всего на секунду, я первым добрался до факела крысы. Выдернул его из щели утеса, оттолкнулся носками ботинок от гранитной стены и, совершив второй гигантский прыжок, вознесся на вершину скалы. «Ну, наконец-то и на нашей улице праздник!» — оживился появившийся в огне факела огненный лик тени. «Крыса, братан, времени в обрез!» — яростным шепотом запыхтел я в ответ, пытаясь устоять на узком каменном карнизе, трясущемся как в лихорадке от ударов щупальцев, не обнаруживших пока мое бегство наверх и продолжающих утюжить середину стены. «Поэтому давай обойдемся без торга, лады! Твое предложение?» Мгновенно посерьезнел старик. «Думаю, полутора часов будет достаточно. Ты мне нравишься, рихтовщик. Не стану тебя ограничивать. Согласен на 2». «Заметано». Подтверждая сделку, перед моими глазами тут же загорелись строки системного уведомления. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока-крыса, по условиям которого обязуетесь в течение 2 часов организовать дружественной тени игрока-крыса посильное участие в ликвидации одного стража. Отсчет времени исполнения договора по договоренности сторон начинается сразу после прочтения вами до конца данного уведомления». В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока-крыса обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса. Скоренько пробежав глазами по знакомому тексту, я акцентировал внимание лишь на времени и количестве монстров и, убедившись, что система отразила договоренность так, как надо, сморгнул строки. Но даже этой короткой паузы оказалось достаточно, чтобы ситуация вокруг резко изменилась в худшую сторону. Подобравшись к утесу вплотную, монстр смекнул, что я удрал от него на верхушку скалы и, пытаясь дотянуться до меня, направил все щупальца на вершину. К счастью, пока что ублюдок обшарил макушку лишь с одной стороны, но щупальца этого исполина оказались на несколько метров длиннее, чем у предыдущего стража, поэтому даже не вскарабкавшись пока на основание скалы, а просто барахтаясь внизу у берега, этот монстр смог дотянуться своими многометровыми хваталками до факела фиалки и сорвать его в море. Чтобы не оказаться прихваченным змеящимися по вершине концами щупалец, я вынужден был отступить на противоположный край верхнего карниза к факелу Куцова, на котором, к слову, висели все мои рюкзаки с припасами и трофеями. К счастью, 25 секунд действия летательного дара еще не истекли, и даже отсюда у меня имелся неплохой шанс в длинном высоком прыжке заскочить в радужный пузырь портала. Но здесь было важно не промахнуться, потому как гранитной опоры рядом при этом прыжке не будет, и подкорректировать вручную свой полет в случае промаха, увы, уже никак не получится. Пока я готовился к ответственному прыжку, просчитывая необходимое толчковое усилие на старте, от спячки пробудился старина-клоун. «Какого хрена тут происходит?» Дурным голосом взвыл сбоку его проступивший в огне факела огненный лик. «Рихтовщик, немедленно прекрати этот бардак! Ты слышишь меня? Прекра!» Увы, договорить старикану не удалось. Одна из вслепую исследующих каменную макушку хваталок с присосками, дернувшись на голос, зацепила факел клоуна и, сорвавшийся в полет огненный лик, отчаянно завопил в падении. Воспользовавшись возникшей на миг из-за крика падающей тени растерянностью стража и, соответственно, паузой в движении щупалец по гранитному карнизу, я в 2 прыжка, скакнув сперва на свободный пятачок гранита между 2 конечностями, вскарабкался таки на макушку гранитного шпиля скалы. Оттуда привычным макаром заскочил в пузырь портала. «Удачи, рихтовщик!» — донеслось в спину напутствие Куцова. «Мля, как же не вовремя ты, дружище, проснулся!» — пронеслась в голове отчаянная мысль. И я мысленно стал прощаться со своими рюкзаками, не сомневаясь, что метнувшийся на очередной подозрительный голос щупальца очень скоро лишат мои вещички надежной опоры, и весь накопленный за месяцы пребывания здесь скарб сгинет в пенных водах бухты. А в следующую секунду в лицо ударило жаром пустыни, и я прищурил глаза, спасая сетчатку от ослепительно яркого солнца.